Вы слушали «Дар Монолита». Автор Сергей Клочков. Читал Олег Шубин. Музыкальное оформление Эдуард Ремень. ЧАЭС. Я сделал все и все оставил в моей игре. Почти нет правил, и мой герой не держит строй и лезет на рожон. Я сбыл мечты.